У дверей трактира священник остановился. Трудно сказать, лошадь ли остановила ездока, или же ездок остановил лошадь. Но, как бы то ни было, священник спешился и, взяв лошадь за поводья, привязал ее к задвижке ветхого ставня, державшегося на одной петле. Потом, подойдя к двери и вытирая красным бумажным платком пот, градом катившийся по его лицу, он три раза постучал о порог кованым концом трости, которую держал в руке. Тотчас же большая черная собака встала и сделала несколько шагов, заливаясь лаем, и скаля свои белые острые зубы, вдвойне враждебное поведение, доказывавшее, как мало она привыкла видеть посторонних. Деревянная лестница, примыкавшая к стене, тотчас же затрещала под тяжелыми шагами хозяина убогого жилища. Весь согнувшись, он задом спускался к стоявшему в дверях священнику. «Иду, иду!» — говорил весьма удивленный Кадрус. «Да замолчишь ли ты, Марго! Не бойтесь, сударь, она хоть и лает, но не укусит. Вы желаете венца, не правда ли? Ведь жара-то канальская!» «Ах, простите!» — продолжал Кадрус, увидев, с какого рода проезжим имеет дело. «Простите, я не рассмотрел, кого имею честь принимать у себя. Что вам угодно? Чем могу служить, господин аббат?» Аббат несколько секунд очень пристально смотрел на Кадруса. Казалось, он даже старался и сам обратить на себя его внимание. Но так как лицо трактирщика не выражало ничего, кроме удивления, что посетитель не отвечает, он счел нужным положить конец этой сцене и сказал с сильным итальянским акцентом: «Не вы ли будете господин Кадрус?» «Да, сударь», — отвечал хозяин, быть может, еще более удивленный вопросом, нежели молчанием. «Я самый. Гаспар Кадрус, ваш слуга». «Гаспар Кадрус? Да, кажется, так и есть. Вы жили когда-то в Мельянских аллеях на четвертом этаже?» «Точно так. И занимались ремеслом портного?» «Да, но дело не пошло. В этом проклятом Марселе так жарко, что, я думаю, там скоро вовсе перестанут одеваться». «Кстати, о жаре. Не угодно ли вам будет немного освежиться, господин аббат?» «Пожалуй. Принесите бутылку вашего самого лучшего вина, и мы продолжим наш разговор». «Как прикажете, господин аббат», — сказал Кадрус, и, чтобы не упустить случая продать одну из своих последних бутылок Кагора, Кадрус поспешил поднять люк, устроенный в полу комнаты, служившей одновременно и залой, и кухней.